Интермедиа С005. Камень оценки. Сегодня долгожданный день, когда мои показатели будут оценены камнем оценки. В этом мире есть показатели способностей. Хоть я и размышлял раньше, что это не игра, а реальность, тогда как? Но на данный момент я уже сдался и не пытаюсь придумать рациональное объяснение. Я заметил, что принимать мир таким, каким он есть, делает жизнь в этом мире более приятной. Да, это здорово. Этот мир действительно похож на игру. Чем больше усилий прилагается, тем выше награда. Конечно же, есть разница в талантах, но все же это мир, где попытки действовать дают больше эффект, чем на Земле. В любом случае, есть доказательства твоих усилий. Они становятся твоими способностями. Способности. Повторяя определенные действия раз за разом, ты аккумулируешь определенный опыт, который при достижении определенного уровня выливается в способность. Приобретенная способность может быть использована сразу, усиливая человека. Мало того, опыт способности продолжает расти тем больше, чем больше ты используешь его. И таким образом растет уровень способности. Чем больше усилий прилагает человек, тем сильнее становится его способность. Нет такого, чтобы не было награды за приложенные усилия. Великолепный мир! До настоящего момента меня учили Анна и Клевея. Таким образом, я получил много способностей. Чем больше прилагаю усилий, тем больше отдача. Мне понравилось это ощущение, и я с жадностью набирал способности. Суя, которая подражала мне, получала способности почти с той же скоростью, как и я. И были времена, когда я переусердствовал. Тогда Анна и Клевея буквально оттаскивали меня. Было интересно. Как в игре, быть сильнее и интереснее. Хотя есть люди, которые любят постоянно играть, я же нахожу удовольствие в том, чтобы становиться сильнее. Сейчас же это не компьютерный персонаж, это я сам. Поэтому я так стараюсь. Хотя и хорошо становиться сильнее таким путем, но есть и некоторая неуверенность, поскольку нельзя посмотреть статистику. В этом мире есть такая концепция, как статистика, но чтобы посмотреть ее, требуется выполнить жесткие условия. Способность, называемая оценка. Используя эту способность, можно посмотреть статистику, но очень мало людей могут использовать эту способность. Чтобы получить способность оценка, как и оценщику на Земле, требуется глубокое и вдумчивое обучение. Чтобы быть способным оценивать стоимость предмета, умение видеть материал, который использовался для создания объекта и так далее. Способность, которая требует больших способностей, недоступных начинающим. Вот почему мало кто может использовать эту способность. Вообще-то можно и просто получить эту способность, просто купив ее за очки способностей. Так что можно получать их до тех пор, пока хватает очков, чтобы заплатить за них. Это возможно, но вот дальше начинаются проблемы. Чтобы поднять способность оценка, человеку надо активно использовать ее. Способность растет, когда оценка активируется и после достижения определенного предела вырастает в уровне. Но очень сложно использовать оценку. Оценка не использует магическую энергию или здоровье, когда активируется. Так что кажется, что ее можно использовать любое количество раз. Но это не так. Есть проблема. Когда оценка активируется, человек испытывает головные боли и чувствует себя больным. Есть некоторые различия в симптомах у разных людей. Но в самом плохом случае, человек может даже потерять сознание, активировав оценку. Даже для талантливых людей оценивать более двух вещей одновременно может быть причиной жестокой головной боли. Поскольку даже одна активация способности имеет такие сложности, то сложно активировать ее снова и снова, чтобы наработать опыт, необходимый для поднятия уровня. Кроме того, оценка бесполезна, пока она не достигает высокого уровня. Поэтому мало людей, которые берут себе способность оценки. Только наследники кланов людей, занимающихся оценкой в течение многих поколений. Если же надо просто посмотреть статистику, тогда можно воспользоваться оценочным камнем. Оценочный камень – это магический предмет, созданный особым способом. Имея его, можно временно использовать способность оценка. Уровень способности оценка различается в зависимости от качества камня. Камней 10 уровня всего несколько штук, и ими владеют только королевские семьи. Обычно нужно получить специальное разрешение, чтобы воспользоваться им. Только дворянские, особо приближенные к королям, семьи могут использовать их. Поскольку я член королевской семьи, то проблем с его использованием нет. Тем не менее, даже члену королевской семьи не позволяется его использовать когда угодно. Хоть я и говорил Ане, что хочу использовать оценочный камень, но похоже, что человек должен достичь определенного возраста, чтобы получить разрешение. Мне сказали, что оценка статистики в первый раз – это особый случай. Даже для благородных семей проводится церемония, и оценка проводится в торжественной обстановке. У меня тоже должна быть церемония. Кроме оценивания, церемония показывает совершеннолетие ребенка. Результат оценки будет показан публике, и с этого момента я буду считаться взрослым. Так что нет проблем с наличием каких-то особых способностей. Но страшно, что существует возможность того, что мои показатели окажутся слишком низкими. В любом случае, кажется, это первый выход в свет для меня и Суи. Суи и я переоделись в церемониальные детские одежды. А правила поведения на церемонии были повторены много раз. Король, который является нашим отцом, будет тоже присутствовать на церемонии. Кроме того, на церемонии будут находиться и другие известные лица. Так что мне непозволительно совершать ошибки. Я все-таки член королевской семьи, даже если я ребенок. Поскольку являясь центральным лицом данной церемонии, мне нельзя уронить престиж моей королевской семьи. Многовато ответственности для того, кто только что перестал быть ребенком. Тем не менее, когда я вижу королевское поведение моей младшей сестры рядом со мной, то мысль, что я могу разочаровать сестру, заставляет меня собраться. Я должен сделать это. Вы готовы? Я безмолвно кивнул на последний вопрос Анны. Тогда вперед. Анна подтолкнула меня в спину, и Суя стала со мной рядом. Так мы и прошли через дверь к месту сбора и церемонии.